Глава 6. Ситуация накаляется. Лида, через 1,5 недели после отъезда Олега. Дорогой дневник, уже 2-ю неделю я нахожусь в одной группе с этим наглухо отбитым мудаком. И не было ни минуты, когда бы я не мечтала перегрызть ему горло. Я даже не представляла, что можно так сильно кого-то ненавидеть. Постскриптум. А еще мне безумно хочется секса. Олег, где тебя черти носят? «Да ну, Крис, это какой-то бред!» Я отшвырнула блокнот в сторону и скрестила руки на груди. «Какой смысл от этой писанины?» Кристина лежала на соседней кровати и подкидывала в воздух каучуковый мячик. «Ты сама говорила, что тебе не с кем поговорить?» — ответила она. «У меня в подростковом возрасте была такая проблема, и я ее решала именно таким образом». Крис резко перестала играться с мячом и присела. «И вообще, почему ты не хочешь поделиться своими мыслями с подругой?» «А мы с тобой уже подругами стать успели?» — удивилась я. «Насколько ты знаешь, я по-прежнему достаточно прохладно отношусь к вашим взглядам». «Но ты спасла мне жизнь», — Крис подняла палец. «Такое, знаешь ли, не забывается». Я решила это никак не комментировать. Подумаешь, сколько я этих укусов залечила уже. Одним больше, одним меньше. «Тарас сегодня снова на вылазку пошел?» «Должен был, по крайней мере...» Она прислушалась к своим ощущениям. «Нет, в деревне его сейчас нет». Снова он с этими отморозками за припасами ушел. Каждый раз, когда он возвращается обратно после такого вот рейда, я вижу в его глазах нездоровый блеск. И я сейчас не про желтизну говорю. Это была какая-то дикая помесь чувства собственного превосходства и презрения к окружающим. Вдобавок он все чаще начал бросаться выражениями наподобие «обычные люди» и «сверхлюди». И главное... Смысла от моего нахождения рядом не было никакого. Ну, перестал на меня реагировать парень, полностью переключившись на Кристину. Тут не было никакой ревности, просто я чувствовала, что мы откровенно теряем Тараса, и совсем скоро он окончательно перейдет в адепта Григора. «Тебя вообще не беспокоит, что он так спелся с кучкой этих уродов? Давай поговорим об этом позже». Крис резко поднялась с кровати. «Григор идет». Какая нелегкая принесла этого урода с утра пораньше. «Привет, красотки!» Болгарин бесцеремонно ввалился внутрь. «Вы тут одни?» «А кто еще тут должен быть?» — огрызнулась я. Он с прищуром посмотрел на меня и снова достал косяк из бокового кармана. Ведь даже устройство у Олега взял, а все равно продолжает плотно сидеть на травке. «Ну что ли, док, когда ты уже перестанешь ерепениться и навестишь меня в один из вечеров?» Григор присел рядом и попытался меня приобнять, но я сразу отшвырнула его руку и поднялась с кровати. «Чего ты хотел?» Он сделал затяжку, пристально посмотрел на меня и продолжил ухмыляться. «Лид, если ты ждешь Олега, то забудь. Сама подумай, до Курска рукой подать. И если он не вернулся, значит, уже сдох, или ты ему нахрен не упала, и он остался там. У него же это есть актриса, которая Екатерина. Так может, тебе стоит присмотреться к другому защитнику?» «Это ты на себя намекаешь?» – процедила я. «Ну, о чем я не вариант? Крис, ты-то на моей стороне?» «Ой, только меня не впутывайте в свои разборки». Ищейка снова разлеглась на кровати. Григор поднялся на ноги, прошел мимо меня и сильно шлепнул по попке. Я моментально среагировала, схватила его за руку и применила прикосновение смерти. Болгарин на секунду содрогнулся, но тут же применил свои силы и отшвырнул меня к противоположной стене. «Ты совсем охуела, сука?» Он поднял меня практически к потолку, перекрывая дыхание. «Григор, ты что творишь?» Крис подскочила и попыталась оттянуть болгарина. Но тот одним движением отбросил ее в сторону, отчего девушка ударилась головой об косяк и потеряла сознание. Я же приложила руки к горлу и пыталась вылечивать последствия от удушения. Проблема была в том, что запас энергии у Григора был значительно больше, и если он не остановится, то точно меня задушит. «Гри... остапжил...» «Еще раз поднимешь на меня руку, и я тебя на куски порву. Тебе понятно?» «Да, прости». Энергия подошла к концу, и я начала задыхаться. Григор сделал еще одну медленную и очень глубокую затяжку, после чего отпустил меня. Продолжая кашлять, я доползла до бутылки с маслом и залпом осушила ее, после чего добралась до Крис и занялась ее лечением. «Ублюдок, ты чуть не убил ее!» — выкрикнула я, при этом почувствовав, как в руку впрыскивается препарат. «А вот ругаться можешь сколько хочешь. Кстати, я же по делу приходил. Как только Кристина очнется, готовьтесь к выходу. Там у наших парней какая-то проблема нарисовалась». «Тарас жив?» «Понятия не имею», — холодно произнес он. «Я вас жду». Спустя полчаса мы с Кристиной шли по лесу вслед за Григором, двоими парнями-танками и девушкой-телепатом. Подруга после того, как очнулась, практически не говорила, да и у меня не было особого желания общаться. Я вообще сегодня была на грани того, чтобы позвонить Лене и начать переговоры. Такая мысль меня посетила уже на второй день моего пребывания в этой группе. Стоило Олегу уехать, Григора словно подменили. Он начал грубить, намекать на секс и всячески демонстрировать собственное превосходство. Крис предположила, что таким образом он вымещает злость за отъезд Жени. Она не сомневалась в том, что наш обман не сработал, и Григор с большим трудом отпустил особенную девочку. Хотя, если подумать, то у него и выбора не было. Во-первых, он действительно опасался столкновения с Олегом один на один. Во-вторых, ему была просто необходима помощь в разборках с Владимиром. А как только с охотником будет покончено, он наверняка попробует прибрать необычного псионика к рукам. «В ближайшем дачном поселке 4 человека», — полушепотом произнесла Кристина. «Наши?» — уточнила я. «Да». «А сколько их ушло?» 7. «Тарас?» «Среди них». «Ну, хотя бы одна хорошая новость, наверное. А вот куда делись еще 3 человек — большой вопрос. Видимо, это и была та самая проблема, про которую говорил Григор. Господи, как же мне хочется, чтобы там оказалась ловушка, в которую попадет этот конченый. Правда, в таком случае и мы с Крис не выберемся. Но я начинаю всерьез подумывать, что оно того стоит». Сам поселок встретил нас трупом старика в нелепой шапке-ушанке и с ружьем в руках, с помощью которого он и покончил с собой, посреди дороги. Ну-ну, явная работа дрессировщика. Вот же уроды. Крис мне рассказала, что, судя по их наблюдениям, в поселках, деревнях и дачах, которые стояли на отшибе, осталось множество выживших, которых зомби-апокалипсис практически не коснулся. Рано или поздно мертвяки добрались бы и до них, но пока что они куда больше страдали от людей. А если говорить точнее, они этих встреч попросту не переживали. Через несколько домов мы встретили еще один оживший труп мужика, которого вилами прибили к сараю. Григор лениво посмотрел в его сторону и плавным движением руки взорвал ему голову. Наших людей мы встретили у колодца. Все 4 были целы, но слегка ошарашены. Тарас так вообще выглядел предельно расслабленно. «Что у вас произошло?» — сходу спросил Григор. Заговорила девушка, которая вроде как была лекаркой. «Мы зашли в этот поселок и нарвались на сопротивление выживших», — начала она. «Это она про деда с ружьем, что ли? Они ведь могли спокойно его вырубить. Зачем убивать? И где остальные жители? Что-то мне не верится, что тут только 2 мужика жило». «После того, как припасы были собраны, и мы уже собирались идти обратно, Сережа услышал несколько выстрелов в той стороне». Девушка показала рукой направление. «И?» «Он решил проверить, что там произошло, и взял с собой Костю и Машу. В общем, минут через 10 после этого прозвучал сильный взрыв, и они больше не выходили на связь. Мы решили вызвать вас и не лезть на рожон». Григор сплюнул и повернулся к нам. «Крис, что видишь?» «Никакой активности», — сухо ответила она. «Либо все мертвы, либо надо подойти поближе». «Вы 3?» — он обратился к лекарке и еще 2 мужикам. «Собирайте припасы и идите на базу. Тарас, ты с нами». «Без проблем, командир». Он улыбнулся, после чего подошел к Кристине и приобнял ее. «Интересно, если он узнает, что Григор совсем недавно чуть не убил его девушку, он как-нибудь отреагирует?» «Нет, о какой-либо месте и речи не идет. Что может сделать дрессировщик высокоуровневому телепату?» «Правильно, ничего. Особенно учитывая способность болгарина». Кристина сказала, что несколько раз видела ее применение, и она решала самую главную проблему телепатов — отсутствие защиты. В общем, все, что знала девушка об этой способности, это то, что она называлась «энергетический купол», и то, что срабатывала она во время неожиданных нападений, совершенных на Григора, спасала от первых выстрелов и давала возможность телепату приготовиться к бою. Крис не знала точное количество атак, которое выдержит этот купол, но лично видела, как тот остановил 4 выстрела. Так что даже подготовленная ловушка могла не сработать против болгарина. Именно поэтому он сейчас так самоуверенно шел вперед, не боясь нарваться на мину или растяжку. «Как только увидишь что-либо подозрительное, сразу говори», — произнес Григор, когда мы начали заходить в лес. «Хорошо», — тихо ответила она. Не нравилось мне то, что Кристина начала буквально вздрагивать каждый раз, когда болгарин к ней обращался. как бы она ни испугалась действовать, когда настанет время. Хотя о чем это я? Ищейка еще ни разу не говорила, что хочет убить своего командира. А все ее недовольства — это всего лишь небольшая несхожесть во взглядах. Ладно, чего сейчас об этом думать? Сперва надо разобраться с таинственным исчезновением трех человек. Но через 20 минут стало ясно, что разбираться придется не с исчезновением, а с убийством. Всех троих псиоников мы нашли подорвавшимися на какой-то мине, причем, судя по небольшим отверстиям во лбу, после того, как их убило взрывом, их кто-то очень заботливо добил, чтоб не обратились. «Охотники, их почерк», — произнесла девушка-телепатка, которую звали Ниной, если мне память не отказывала. «Определенно», — согласился Григор. «Крис, что скажешь?» «В радиусе километра никого нет». И как только она это произнесла, со стороны дачного поселка послышалась серия выстрелов. «Блядь!» — вругался телепат. «Быстро бежим обратно! Кристина, следи за периметром!» «Стойте!» — крикнула я. Как ни странно, Григор и остальные остановились. «Вы не понимаете, что если это охотники, то мы уже в ловушке, и в таком случае они ждут момента, когда мы побежим обратно?» «Почему нас сразу не убили в таком случае?» — спросил один из танков. Я задумалась. А действительно, почему? Мы ведь шли абсолютно беспечно. Что неудивительно, учитывая, какой сильный псионик-ищейка есть у нас в команде. «Может быть, потому что Григора и вас двоих не так просто убить, и они решили сначала устранить тех, кто пониже уровнем?» — предположила Кристина. «Или изначально тут был только наблюдательный пункт, на который нарвались наши люди», — добавил второй танк. «А сейчас подтянулись и остальные охотники». «В любом случае, Лида права. Нам нельзя бежать туда напролом», — закончила телепатка. Григор задумался. «Но тогда почему Крис не видела никого, пока мы были в дороге? Не с неба они попадали же». Тут уже пришла очередь нашей ищейки призадуматься, и через несколько секунд она хлопнула себя по лбу. «Не с неба, а из земли. Если объект находится от меня на расстоянии больше 300 метров и при этом сидит под землей, то я вполне могла не увидеть его. Причем 300 метров — это довольно условное число. Я не могу сказать более точно». «Понятно», — произнес Григор. «В таком случае попробуем обойти их сбоку. Только идем медленно и не спешим. Крис, вся надежда на тебя». Но то ли ищейка не успела нас предупредить, то ли охотники сработали ювелирно, но уже через 10 минут нас накрыло серией взрывов. И последнее, что я увидела, — это снаряд, разрывающийся примерно в 10 метрах от меня. А дальше я упала в пустоту. «Лид, приходи в себя». Женский голос отдавался болью в моей голове. «Давай, давай. Ты себя намного лучше вылечишь. У меня же всего 4-й уровень». Я лежала в своей кровати, а за окном, судя по темноте, была уже ночь. Около меня на стуле сидела девочка лет 15, которую Григор и его группа подобрали незадолго до встречи с нами. «Что произошло?» — спросила я. «Дай масло и воды». Пить хотелось просто невероятно, как и восполнить энергетический запас. Как я вообще выжила? «Вы пришли буквально 20 минут назад. Тарас занес тебя в дом и сразу же куда-то убежал. После чего пришел фармацевт, подлечил тебя и оставил меня присматривать». «Кто вернулся?» «Григор, ты с Тарасом, Кристина и два наших танка», — грустно ответила она. «Командир еще какую-то девушку на плече нес. Сказал, что скоро будет суд. Я потому тебя и привела в чувство. Подумала, что ты не захочешь это пропустить». «Спасибо», — выдохнула я, наконец-то утолив жажду. «Оставайся тут». «Да я и не хотела на это смотреть». Девочка потупила глаза и продолжила сидеть на стуле. Мне же предстояло выяснить, что там вообще произошло. Когда я подошла к дому Григора, там стояли практически все члены нашей группы, а перед самим строением горел большой костер. Я протиснулась в первый ряд и встала около Кристины. «Очнулась», — произнесла она. «Это хорошо. У тебя такие ожоги были, я безумно испугалась. Скажи потом спасибо фармацевту». «Обязательно», — ответила я. «Что произошло?» «Нас накрыли выстрелами из гранатометов. Я в последний момент увидела вылезших из-под земли людей, но не успела никого предупредить». «Это были охотники?» «Да». «Кто выжил?» «Григор и танки, это понятно. Тарасу повезло, что он в момент удара прикрылся большим валуном, а меня спасла Нина. Правда, ее после этого застрелили». «Понятно. А тут что происходит?» «Григор убил всех атаковавших нас охотников. Их было 37 человек. Но одну из них он взял в плен. И сейчас хочет что-то...» Не успела Крис договорить, как дверь дома Григора отворилась, и оттуда по воздуху выплыло тело девушки, за которой следовал мрачный болгарин. «8!» — крикнул он, обращаясь к толпе. Мы потеряли сегодня 8 человек. Точнее, нет, не просто человек. Это были сверхлюди, подло убитые мразями, которые называют себя охотниками на псиоников». Он поднял девушку на несколько метров вверх и продолжил говорить. «Среди вас были и есть те, кто не поддерживает наш радикальный подход к людям. И я сейчас хочу спросить вас, вы довольны? Вам нравится терять своих людей?» Люди молчали. Но, судя по царившему настроению, слова Григора нашли понимание среди псиоников. Тарас так вообще смотрел на него, как преданная собачка. «Я скажу вам, что с меня хватит. Хватит! С этого момента больше никакой жалости к этим ублюдкам. Либо мы, либо люди». «Да, Григор, правильно говоришь. Либо они, либо мы». «И сейчас, чтобы поставить последнюю точку в нашей прошлой жизни, мы казним суку, которая была правой рукой командира охотников». Он резко развернул девушку, и я увидела спокойное и немного грустное лицо Лены. Она прекрасно понимала, что ее сейчас ждет, и, кажется, смирилась с этой участью. «Григор!» — крикнула я, пытаясь быстро придумать, как это остановить. «Ее можно выменить на что-то, оставить в качестве заложника, в качестве приманки». Болгарин посмотрел мне в глаза и рассмеялся. «Вот об этих сердобольных я вам и говорил», — прокомментировал он мои слова. «Если тебя что-то не устраивает, то я не держу тебя в нашей группе. Более того, я даже препятствий никаких чинить не буду, ты все-таки одна из нас. Это касается и всех остальных несогласных». Я скрипнула зубами, но промолчала. «Мне никак не помочь этой девушке. Черт, черт, черт». «Так, я не слышу. Тут есть еще те, кто не поддерживает мое решение?» Люди молчали. «Вот и хорошо», — усмехнулся Григор. После чего снова поднял девушку наверх и установил ее тело над костром, а потом начал плавно опускать Лену вниз. Через несколько секунд одежда на девушке загорелась, и она безумно закричала. Но последнее, что я услышала от нее, это слово «люблю». «Я передам ему твои слова. Обещаю».